Глава 15. Эльфийские сложности. Дора говорила, что в туннеле не чувствуешь ни усталости, ни голода, но Марли жутко хотелось пить. Казалось, не только горло пересохло, но и кожа, того и гляди, пойдет кровавыми трещинами. Ноги гудели. Трескон время от времени останавливался, но Марли настойчиво не хватало длительной передышки. Она бы с радостью посидела на камне хотя бы недолго. Марли еще пыталась запомнить, какие именно повороты они выбирают, но получалось плохо. Мыслей не осталось, голову заполнили ощущения тела. Его жажда, его боль, его беспомощность и слабость. Света становилось все меньше, проходы сужались, и воздух почти ощутимо давил на плечи. Не было сил даже разреветься. Марли шла, стараясь не упускать из виду пушистый хвост, и мечтала только об одном — дойти хоть куда-нибудь, хотя бы на несколько мгновений избавиться от окружавших стен и пористого камня. Не сразу заметила легкий прохладный ветерок, но, сообразив, что происходит, перешла на бег. Дыхание сбилось, кровь шумела в ушах, но Марли не обращала внимания. Выйти на свет хотелось до дрожи внутри. Город вокруг появился неожиданно. Марли на миг прищурилась, стараясь спрятаться от слепящего солнца, подхватила на руки трескуна, шагнула и оказалась около входа в магазин с платками и кружевом на витрине. Усмехнулась, вспомнив рассказ Рэя о нем. Огляделась проверить, есть ли здесь цветное дерево с черным стволом, и, ничего не обнаружив, вздохнула с облегчением. Похоже, они с трескуном, неясно как, материализовались в Мариасольте. Из лавки вышла эльфийка. Обыкновенная длинноволосая брюнетка в простом синем платье, и Марли захотелось кричать и прыгать от радости. «Они дома!» Забыв про усталость, она поспешила к Тару. Страшно хотелось пить, но Марли решила, что вполне потерпит еще немного. Трескун поначалу пытался вырваться, но после смирился со своей участью и притих в ее руках. Марли никогда не думала, что Мариасольт так хорош. Уютные, пахнущие листвой и цветами улочки, неспешно идущие по делам прохожие, ветерок и вездесущее пение птиц сейчас заставляли сердце биться быстрее. Оказалось, быть среди живых куда приятнее, чем плутать в одиночестве, торф знает где. Нашла Тара на террасе. Он хмуро смотрел в развернутый лист бумаги и выглядел не столько расстроенным, сколько злым. Марли никогда не видела его таким. Мгновение она колебалась, обнаружить себя или подождать, но хозяин дома заметил ее, и на его сосредоточенном лице появилась теплая улыбка. «Марли-то, дорогая!» Он оставил лист на столе и поспешил заключить вновь прибывшую в дружеские объятия. Кажется, прижал трескуна, и тот обиженно фыркнул. Тар отстранился и вздохнул. «И вы, пушистый друг, хвала саду, вы живы! Что, Рэй, видели его?» «Мы расстались у входа в туннель», — сообщила Марли и поспешила к скамье. Сейчас, когда все опасности остались позади, усталость навалилась неподъемной толщей воды. Все было в порядке, очень хочется пить. «Сейчас все устрою», — заверил Тара и поспешил ко входу в дом. «Подождите немного». Марли кивнула. «Конечно, подождет. Сил суетиться просто нет». Трескун воспользовался ее слабостью и соскочил с рук. Пробежался по столу, смахивая лист, и остановился в паре шагов. Опасность миновала, и он снова предпочел держаться на расстоянии. «Не убегай, приятель», — Марли улыбнулась. «Сейчас угостим тебя чем-нибудь». Поднялась с места и потянулась к листу. Не хотелось, чтобы Тар рассердился на поведение зверька. Поймала пару фраз и, не сдержавшись, пробежалась по тексту. «Эст, в свете последнего нашего разговора новости могут показаться зловещими, но, клянусь всеми древами, моей вины в происходящем нет». «Если еще не знаете, вчера умерла моя супруга. Роковое стечение обстоятельств. Неудачный выкидыш, возраст и слабое человеческое тело. Не помогли даже нарлейские пилюли. Я в трауре, но я свободен, и с превеликой радостью сложу свою свободу к вашим ногам, даже если древо вновь откажутся соединить нашу пару. Теперь у меня есть дети, и я, как и вы, никуда не тороплюсь. Простите меня, Эст, и возвращайтесь в мои объятия. Если я в чем-то виноват, то готов заслужить прощение. Хочу быть с вами, снова стать вашей мечтой, вашей страстью и вашим садом. Вы знаете, где и когда меня найти. Жду вас, Одас. Марли нахмурилась и поспешила вернуть лист на место. Не понимала, как письмо попало к Тару и не собиралась вникать в суть. Стакан воды манил ее больше всяческих тайн и сплетен. Очень вовремя. Почти сразу на террасу вышел хозяин дома с подносом, на котором красовались графин с водой, пустой бокал, кувшин и миска. Следом за ним появился Налодис, на его подносе была еда. Марли на миг прикрыла глаза. Сейчас она вымоет руки и поест, как принцесса. Ничего лучше и представить было нельзя. Тар полил ей на руки воду из кувшина и дал напиться трескуну из миски. Налодис выложил еду на стол, угостил подоспевшего зверька кусочком мяса. Марли утолила жажду и принялась за жаркое с овощами. Хозяин дома спрятал оставленное на столе послание в карман, налил себе мятного отвара и уселся напротив. Не задавал вопросов, видимо, решил сначала дать путешественнице поесть. «Как долго меня не было!» Поинтересовалась Марли, когда голод отступил, и в голове появилось место для трясины опасений, вопросов и бесконечных «что если». «7 дней», — улыбнулся Тар. «Мы уже начали волноваться. Хорошо, что вы здесь. Теперь осталось только дождаться Рея. Да чего же противно ждать, не описать ни словами, ни листьями. Не томите. Что там?» Марли доживала последний кусок мяса и принялась за обстоятельный рассказ. После трапезы клонила в сон, но поговорить хотелось неимоверно. Звуки здесь были совсем не такими, как на старых землях, и от этого на душе становилось легко и радостно. Болтали, пока хватало сил, пока Марли окончательно не начала засыпать прямо за столом. Тар любезно проводил ее в гостевое крыло, оставил у двери в спальню и отправился по своим делам. Марли вошла внутрь, скинула одежду и почти упала на кровать. Усталость вытеснила все мысли, и кикимора мгновенно утонула в приятной черноте забытья. Марли закончила заклинание и шагнула, исчезая в пространстве. Рэй поспешил за ней, не успел. Тоннель то ли закрылся, то ли вовсе не собирался его пропускать. Эльф еще увидел рассыпающуюся песком фигуру своей стрекозки, а после пространство побелело и вернуло первоначальную форму. Он тихонько выругался и полез за своим ключом. Сжал в ладонях диск и начал читать заклинание. Не вышло. Слова вылетали ничего не значащими, едва слышными звуками. Рэй снова выругался, обошел холмик вокруг и попытался еще раз. Бесполезно. Повторял все как нужно, но туннель не реагировал на его призыв. Попробовал еще несколько раз для порядка. Тщетно. В конце концов смирился и уселся под древом пути. Не хотелось касаться его, но уходить из сада Рэй поостерёгся. На улице потемнело, и он не мог поручиться, что пространство вокруг еще не превратилось в прах. Запретил себе паниковать, допил последнюю воду во фляге и решил, что завтра попробует выбраться снова. Как знать, может, туннель просто не хочет пускать несколько путников подряд. Не получится завтра, попробует послезавтра. В конце концов, Дора говорила, что через день туннель точно откликается всем, даже тем, кто далек от магии. Закрыл глаза и попытался заснуть. На рассвете будет виднее, и что творится вокруг, и что делать дальше. Рэй проснулся от болезненного жжения в боку. Спросонья не сразу сообразил, в чем дело, потом усмехнулся и вынул платок с камнями из кармана куртки. Узелок обжигал. Будто попав на поверхность из-под земли, кристаллы решили спалить себя сами. Он положил добычу под древо и потер глаза, просыпаясь окончательно. Брезжил рассвет. Солнце еще не забралось высоко, но пространство вокруг проглядывалось настораживающей четкостью. Рэй заметил, что исчезли дальние башни королевского дворца, усыпанные домишками холм и немногочисленные луковки высоких пристроек к жилищу горожан. Он смог разглядеть не все, но готов был поклясться древу пути, что почти весь город растворился в окружающей его пустоте. Похоже, решение сохранить камни было правильным. Такими темпами от старых земель ничего не останется, а с кристаллами, скорее всего, есть шанс сохранить ненадолго сад и не исчезнуть вместе с ним. Рэй заметил какое-то движение на границе и почувствовал, как холодеют кончики ушей. От древа пути проглядывались едва заметные, почти прозрачные тени. Они кружились точно по дорожке, отделяющей священное место от города. Сначала эльф вздохнул с облегчением. Видимый враг куда лучше невидимого, а после почувствовал, как сердце берет разбег от беспокойства. Если тени стали другими, то их магия тоже изменилась, и ничего хорошего это не сулит. Понаблюдав, понял, тени не могут подобраться ближе, сад не пускает их в гости. Подавил невесть откуда взявшееся желание приблизиться к ним самому и поспешил заглянуть в рюкзак. Отвлечется на чтение. Все лучше, чем влипнуть из-за глупой юношеской бравады. Марли говорила, что прихватила у Утриши и записи и книги. Они помогут скоротать время до заката. Улыбнулся, вспомнив о стрекозке. Все-таки хорошо бы добраться домой и заняться сладкой вплотную. Избавить ее от сомнений и страхов, украсть кикиморский разум и заманить в свое холостяцкое логово. Главное, чтобы они оба вернулись на новые земли, а дальше за ним дело не станет. Кинул беглый взгляд на тени, опять запретил себе идти к ним и извлек добычу марлиты из рюкзака на свет. Уселся под деревом и погрузился в чтение. Поначалу никак не мог отделаться от мыслей о тенях и желании пойти к ним. Но чем дальше он пробирался по тексту, тем больше тот занимал его. В похожих на книги томах были дневниковые записи последних оставшихся на старых землях эльфах. Их было пятеро. Отец Доры возглавлял группу. Они проводили семьи чуть больше недели назад и готовились запечатать туннель с помощью магии. Надеялись сделать это и встретиться с родными. От мысли, что их надежды не сбылись, Рэю становилось не по себе, но еще больше пугало записанное торопливой рукой. Дора говорила, старая королева шла последней, но сейчас Рэй с грустной четкостью понимал. Королева была последней из преодолевших туннель живой. После нее шли еще две группы, и ни один эльф из них не добрался до своих. Прочел последние страницы как раз на закате, спрятал дневники в рюкзак и принялся за эксперимент. Туннель пугал, но оставаться тут среди теней было еще страшнее. Рэй достал ключ, сжал его в ладонях, встал на нужное место и занялся заклинанием. Туннель не ответил. Диск так и остался холодной железякой. Эльф выругался и попробовал еще раз. Бесполезно. Краем глаза Рэй заметил, что лежащие под древом камни светятся даже через платок. Кольнуло нехорошей мыслью, что если именно из-за кристаллов рядом ему не отвечают. Разум услужливо напомнил про пронесших в туннель камень Нарлаев, но Рэй отмел их. У них наверняка были припасены артефакты для маскировки. Несколько мгновений колебался, стоит ли заняться кристаллами сейчас или подождать до завтра, но в очередной раз поймал себя на желании подойти ближе к теням и решился. Лучше так, чем застрять в глухой вечности из-за чужой магии. Достал из рюкзака последнюю бутыль, развязал платок и вылил зелье. Камни зашипели и начали путь в небытие. Рэй посмотрел на окрестности сада. Те отреагировали почти сразу. Край крыши дома, где путники провели первую ночь, посыпался песком. Эльф тяжело проглотил застрявший в горле ком, с трудом оторвал прилипший к небу язык и снова затянул заклинание. Выбора не осталось. Достучаться до туннеля стало необходимо. Марли подходила к дому госпожи Свентум с тяжелым сердцем. Волновалась, сама не понимая отчего. Успокоиться не помогло ни приятное пение птиц, ни нежный цветочный аромат, ни теплый ветерок. Будь ее воля, кикимора не появлялась бы здесь до иссушения болот, но в комнате остались вещи, а завтра заканчивается оплаченный срок аренды. Вот и пришлось вместо спокойного ужина в компании Тара идти в город в сопровождении Налодиса. Эльф не отпустил ее одну. Сказал, достаточно, что Дора пропадает целый день неизвестно где, и прошляпить еще и гостью он просто не имеет права. Сначала Марли ненадолго заглянула в агентство забрать почту и проверить, все ли в порядке, а после направилась в свое старое жилище. Налодис тихой мышкой крался следом. Поначалу Марли немного раздражала его присутствие, но потом она перестала обращать на слугу внимание. Госпожа Свентум сидела на раскладном стуле около крыльца. Вероятно, поджидала очередного припозднившегося жильца. Заметив Марли, она расплылась в непонятного назначения улыбке и тяжело поднялась с места. «Ждала вас, Марлита», — сообщила устало. «С комнатой-то надо что-то решать». «Я принесла плату», — кикимора полезла в сумочку за деньгами. «Хочу оставить ее за собой». «Вот и правильно». Улыбка домовладелицы стала сальной, а в темных глазах мелькнул шальной огонек. «Покровители приходят и уходят, а найти подходящее жилье всегда сложно. Да и родственникам вашим проще писать на постоянный адрес». Марли прищурилась, пытаясь понять, что имеет в виду собеседница. Не решила ли госпожа Свентум ненароком, что ее жилица нашла себе богатого любовника? Уж больно ее речи напоминали намеки на чересчур личные подробности. Открыла рот возразить, что дело вовсе не в покровителе, но в последний момент осеклась. Пусть думает как угодно. Рэй прав, жилье следует сменить в любом случае, и она займется этим, как только придет в себя после путешествия. «Возьмите», — протянула домовладелица деньги. «Вот и славно». Госпожа Свентум пересчитала купюры и довольно цокнула языком. «Вам, кстати, письмо от тетушки пришло вчера. Подождите, сейчас принесу». Марли насторожилась. Известие от родственницы было полной неожиданностью. Та терпеть не могла двоюродную племянницу и, должно быть, радовалась ухватившей добычу жабой, когда подопечная укатила в столицу. Госпожа Свентум ненадолго исчезла в недрах дома, а после вернулась с конвертом из голубой дешевой бумаги. «Зайдете поужинать?» — поинтересовалась, усаживаясь на стул. «Нет, спасибо», — Марли спрятала письмо в сумку. «Была рада повидаться». «Заглядывайте в гости. Комнату все-таки иногда следует прибирать». «Непременно», — кикимора выдавила улыбку и поспешила распрощаться. Страшно хотелось узнать, что написано в послании. Вечер понемногу вступал в свои права, и подходящее для чтения укромное место пришлось поискать. Лучшим вариантом было отложить знакомство с текстом до возвращения в дом Тара. Но Марли не верила, что сможет дотерпеть до этого момента. Любопытство напрочь отнимало разум. Наконец, поплутав немного, она нашла незанятую скамейку под фонарем чуть в стороне от набережной. Убедилась, что Налодис стоит достаточно далеко, и поспешила распечатать послание. Тетка писала. «Марлита, удивлена, что ты ленишься ответить, несмотря на всю деликатность вопроса. Вайлис заверил, что передал послание, и у меня нет причин сомневаться в его словах. Всему виной твоя лень, взываю к разуму. Как бы ты ни была обижена, думаю, тебе стоит взять себя в руки и повзрослеть». Явиться сюда и принять так неожиданно обретенное наследство. Рада бы сделать все сама, но господин Диноутер отказывается допускать меня до имущества без тебя. Жду, и чем раньше ты явишься, тем лучше. Марли тряхнула головой, Хотелось бы знать, о каком наследстве речь. Господин Диноутер был партнером родителей и действительно собирался искать где-то их последний затонувший корабль. Но сомнений в удаче было куда больше, чем уверенности. Неужели ему повезло? Девушка криво усмехнулась. Причем настолько, что Вайлис решил вспомнить об их связи. Да уж, не зря говорят. Даже утонувший в чужом болоте всегда придёт согреться у твоего костра, если тот окажется достаточно ярок. Нет, к тётке она не поедет. Просто напишет господину Диноутеру и спросит, что происходит. По крайней мере, он будет переписываться с ней, а не с Вайлисом. Спрятала послание и собралась продолжить путь в сторону дома Тара. Не успела уйти. Из-за деревьев на ведущую к скамейке тропинку вырулили двое — молодой дракон и эльфийка. Они едва слышно болтали и смеялись. Марли плохо различала лица, но зато прекрасно видела связывающий их запястья толстый серебряный шнурок. Сердце, сжавшись, пропустило удар. В отличие от укутывающей морлоков непонятной паутины, эта нить явно говорила об образовавшейся недавно связи идеальных с точки зрения магии партнеров, а еще об активном кикиморском даре. Эльфийка увидела ее, отвлеклась от дракона и почти пропела знакомым голосом. «Марлита, какая замечательная встреча! Помните меня?» «Я Дислоитикора Томлок, родственница Лирейверуса Кротока». Встала под свет фонаря и улыбнулась. «Помню», — Марли вернула улыбку. В отличие от их первой встречи, сегодня бабушка Рея была прекрасна. В ее взгляде совсем не чувствовался возраст, только легкость и задор. «Я писала вам вчера», — продолжила эльфийка. «Хотела с вашей помощью найти пару одному крылатому юноше, но вы не ответили». «Простите, брала выходные и еще не смотрела письма. Заглядывайте завтра в агентство обсудить детали. Обязательно буду на месте». «Отлично». Дислоитикора тряхнула тяжелой шевелюрой и изящно заправила выпавшую из прически прядку за ухо. «Спасибо». Потом протянула руку дракону и добавила. «Слышали, Лайот? Мы найдем вам подходящую пару». Марли прикусила губу, чтобы ничего не сказать. Обсудят все завтра, без мужчины. И пусть эльфийка сама решает, что делать с происходящим. Попрощалась и поспешила в дом Тара. Кольнула мыслью, что вот-вот должен вернуться Рей, и до зуда в ладонях захотелось подтвердить свое предположение.